Если не дают чаю. «Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем», говорил подполковник Вершинин, ухаживая за одной из трех сестер и рассуждая о светлом будущем. «Сегодня мы в основном рассуждаем о будущем темном, но расхожее представление о философии мало чем отлично от представлений батарейного командира чеховской поры. Что же дает мне основание полюбить книгу Александра Пятигорского, философа, да еще и названную «Философия одного переулка»? Ровным счетом ничего, но перечитываю переулок вновь и вновь. Так можно привязаться к писателю, если, по крайней мере, понимаешь, что он пишет. Ну, Гофман, ну, Майндрик». Тому, кто философии одного переулка не читал, не зная об ее существовании или испугавшись того, как она называется, попробую объяснить. Чем привлекательна для меня эта проза, не философия, по причинам, указанным выше, но именно проза. Мне кажется, люди моего поколения, называемые стадным термином «шестидесятники», пишут о своем детстве гораздо чаще, чем другие. Те, кого угораздило родиться на пороге 30-х, лишь на пороге 60-х, начали размышлять на тему, что такое наша действительность, и ты сам в отношении с нею. Такая запоздалая деятельность разума 20 лет спустя побуждает видеть действительность в крайне невыгодном для нее свете, в то время как сам мемуарист дает понять, что он уже в нежном возрасте стал жертвой несправедливости. Что ж, то и горечи имеются исторические резоны, как-никак наше детство множится на цифру 37, и этот постоянный множитель, год массового удаления отцов, пожалуй, пригодился бы фрейдисту, читающему наш очередной мемуар. Пятигорский попал в то же поколение, вырос в Обыденском переулке и много лет спустя, уже поменяв московскую прописку на лондонскую, вдруг предался отечественному соблазну писать о временах детства. Но где он, столь привычный персонаж воспоминаний, авторское «я», уменьшенное до размеров мальчика из интеллигентной, да еще и еврейской семьи, жертвенный козленок, принесенный на заклание двору и школе? Его здесь нет. Здесь есть философ. Философ есть обладатель редкого свойства рассматривать сознание, чужое и свое, со стороны. Так изучают в микроскоп каплю своей крови, а в телескоп философа можно в подробностях увидеть галактики сознания. И не исключено, что именно поэтому философ не догадывается пожалеть себя. Быть может, это и есть свобода. Не знаю, откуда мне знать про свободу. Но в Обыденском переулке живут мальчики Геня, Гарик, Роберт и маленький Ника. Они как раз философы. Они как раз свободные люди. Эти странные мальчики, они спорят, но не ссорятся, а о том, чтобы подраться, не может быть и речи. Они же философы, и когда волнуются, пьют чай стакан за стаканом, совсем как взрослые. И на вопрос, не завидно ли, что кто-то там катается на санках, отвечают не «ага» или еще чего, но так. «Я, разумеется, хочу иметь санки, но чувство зависти мне органически чуждо». Это Ника, он в повествовании главный, и, собственно, о нем написана книга. Если вас заинтересует вопрос, каким образом получаются философы, после философии одного переулка отвечают твердо – это у них с детства. Не исключено, что они просто от рождения знали, что жизнь одно, сознание совсем другое, и что бытие его не определяет. Ведь занимаясь кроликами в школьном живом уголке, не обязательно становиться кроликом, не так ли? Специализируясь на сознании, юные философы отлавливали ход мысли с таким же упорством, с каким их сверстники, об ту пору, отлавливали шпионов. Но что за странный мир их окружает? Это действительность, в которой отсутствует метрополитен, но в Обыденском дворе есть площадка для самодеятельных выступлений строителей метрополитена. Однако нет никаких строителей и в помине нет, там собираются наши философы. Беда апокалиптически беспардонно стучала сапогами в подъездах, сворачивала кнопки звонков, но философы как-то не боялись. И, надо полагать, именно любимое занятие, философствование, защищало их от страха. Хотя в их рассуждениях смерти отведено больше места, чем жизни. Реальность тут была явлена на экране телевизора. Но телевизор заминирован, взрыв может случиться, дети не застрахованы от удела взрослых, оказавшись в эпицентре арестов и расстрелов. Впрочем, никаких телевизоров та реальность еще не знает, рано. Они и серьезные, как афинские мудрецы, тем неожиданнее в мир мудрых мыслей вторгается говор детства. «В стране», — доверительно сообщает один философ другому, — «все вожди оказались предателями, потому что все они в руках злых колдунов, только Ворошилов нет. Я это совершенно точно знаю». Мало того, он еще и называет источник информации «союз добрых колдунов», в который он запросто вхож. Ребячество, конечно, но и метафора, внушающая уважение. Из нее торчат уши мифологем, а к ним особенно чутки дети, совсем недавно запойно читавшие сказки. И Ворошилов удержался в положительных героях, потому что на коне всадник — это рыцарь. И есть какой-то каверзный умысел в том, что в фокусе событий оказались мыслящие дети. Страна молода, а общество незрело, и взрослые инфантильные. Моторная энергия действий, разогретая энтузиазмом, развивается в ущерб думанию, точнее, на месте думания. Многие ли тогда понимали, что происходит? Понимал дедушка Тимофей, дедушка Ники, тихий, умный, интеллигентный. Нужно ли говорить, что Ник усвоил его манеру речи? Хотя дедушка менее старомоден в стилистических оборотах, чем внук. Мы его не видим, он присутствует без описания, впрочем, так, как и все герои книги. Зато мы постоянно слышим его тихий говор. Но как раз вокруг дедушки происходит совершенно неуловимый сдвиг в сторону странностей, в направлении колдунов, если не пренебрегать терминологией мальчиков. В юбилейный год Пушкина Ника и Роберт выходили из театра после Онегина и увидели на улице невероятную группу мужчин, одетых суперной роскошью. Один был особенно изящен, легок, светски непринужден, замшевые перчатки, утонченная трость, серебро набалдашника. Мальчики рискнули заговорить, незнакомец вступил в беседу, и уже спеша к экипажу, который такси, он обронил пророчество. Москва вступает в годину смертельную. Но почти никто не будет это время знать, как не знает его и сейчас. Юбилейная пушкинская година инфернальна. Смертоносный 37-й развернется нечеловеческой жестокостью. «Этот человек в сером пальто — твой дедушка», — шепнул Роберт, ввергая Нику и читателя в мистический столбняк. Когда же они вернулись, дедушка был, разумеется, дома. О, это авторское «разумеется». Мы очутились в обществе оборотней, хотя бы и не вредных, но все же. Причину столь внезапной раздвоенности образа можно объяснить прозаически, порывшись в сюжете, но нет охоты, потому что воздух вокруг дедушки Тимофея наполнен тихим мерцанием тающих масок, исчезающих ликов. Они играют своей образностью, жонглируют обманчивыми эффектами узнаваний и сомнений. Они есть знаки на пути познания и памяти и требуют от читателя некоторого запаса, если не посвященности, то хотя бы знаний. Тут лишь упомянуты отец Павел, Василий Васильевич и много иных имен без фамилий, с которыми дедушка Тимофей общался в прежние времена в ушедшей жизни. Имена составляют трепетный фон, это пространство культуры, затонувшей как Атлантида, а ее призраки роятся вокруг дедушки Тимофея, который был лично знаком с отцом Павлом Флоренским и с Василием Васильевичем Розановым. Лишь один призрак, помянутый вскользь, Георгий Иванович, умеющий читать тайнопись орнамента на восточном ковре, воплотился в добродушного философа, беседующего с Никой, но уже в другом измерении. Впрочем, и в этом измерении, которое можно назвать «дорога в Париж» или «бегство из социалистической России», нам по-прежнему не говорят, что этот плотный, можно сказать, агрессивный земной человек никто иной, как Гурджиев. Знаменитый маг, прагматичный чародей, создатель таинственной системы взглядов на нераскрытые возможности человека. В поезде, уносящем их в другой мир, происходит странный разговор в купе, ибо при наличии собеседников Георгий Иванович ведет свой монолог. Этот человек с бокалом арманьяка в обществе прелестной собеседницы и мальчика, готового стать его учеником, его челой и просто слушателя в виде дяди Фердинанда, вещает истины. Истины замкнуты на самих себе, и мы понимаем каждое его слово, все-таки оказываемся перед узором восточного ковра, тайнопись которого никто не собирался нам открывать, и потому мы попросту стряхиваем на него пыль со своих подошв. Кажется, мы столкнулись со структурой сакрального текста, дающего каждому ровно столько, сколько он способен взять. Тут, очевидно, скрыто некое сообщение. Как вообще все сакральные тексты, они ни о чем не информируют профана до конца, высылая стражей тайны, остряков, простаков, балагуров, мастеров морочить голову и отводить глаза. Не обошлось без такого хранителя и философии одного переулка, о чем непременно скажу. Свойская, но отнюдь не фамильярная манера называть великих по именам и отчествам, уклоняясь от фамилий, указывает, во-первых, на орденскую замкнутость культуры, все свои, такой особый внутрисемейный характер. Во-вторых, тут живое напоминание о времени людоедском, когда фамилия, произнесенная вслух, грозит опасностью быть заподозренным в контактах. Или еще того хуже, назвав известную фамилию, можно нанести убийственный вред ее обладателю. Таковы упоминания и упоминания эпохи подозрений в преступных антисоветских заговорах, и это усиливает десятикратно чувство опасности, открытое взрослым спутником мальчиков. Авторы и режиссеры этой кровавой мистерии явлены здесь в виде наглых фантомов. Ника столкнулся с ублюдками Левиафана, как называл вождей смертельно тоскующий бес, ряженный в чекистскую черную кожу. С ним Ника тоже встретился. Ублюдки едва не сбили мальчика правительственной машиной, что попросту символично, потом посадили к себе на колени и подвезли, реализуя популярный в искусстве тех лет сюжет «Вожди и дети». Ника рассмешил их своей старомодной интеллигентной речью, он говорил на языке несуществующих отношений, как проницательно заметил один из ублюдков. Инфернальные твари бесспорно образованы, убийцы культуры с виду к ней принадлежат, но кто они, не знает Ника, едва ли догадываемся мы, их имена шифруются прозрачным, но и обманным шрифтом, коварно и мучительно о ком-то напоминая, мы их, конечно, знаем, но не можем узнать. В этой сцене столько же допустимой жизненной правды, а точнее жизненной возможности, сколько горения подожженной серы, чадящей на театральный манер. И реальность, очевидное и совершенно невероятное бесстыдство, подменяют друг друга, как, впрочем, это вообще свойственно нашей действительности. Понять это, не прожив российскую жизнь, абсолютно невозможно. И не случайно Запад, пока ему не надоело узнавать про наши дела, заключал, читая «Архипелаг ГУЛАГ», этого не может быть, не умея добавить по-нашему, потому что не может быть никогда. Экстремальные условия бесцеремонно размывают границу между жизнью и смертью. Роберт вполне осознанно выбрал губительный путь. Принял причастие буйвола, как говорил Бёль, или поступил под знамена Левиафана, как может сказать Пятигорский. А проще избрал военную карьеру и, оставаясь философом, понимает, что выбрал смерть не потому, что его убьют на войне, а потому что до того, как его убьют, он уже будет мертвее гвоздя. Он убит под Берлином, но, может быть, его и не убили. Дедушка Тимофей, кажется, был жив в конце 50-х, но только кажется, может быть, его уже не было к началу оттепели. Что за мистический разговор? Почему в других местах Москвы и вообще космоса люди или живут, или умирают, а в вашем идиотском переулке они то ли живут, то ли нет? А нет ли во всем этом элемента шарлатанства? Строго спрашивает обитатели Обыденского. Новый друг Андрей, конечно, тоже философ. Но дело происходит уже в другом месте, и, главное, в другое время. Кажется, это начало 60-х, место действия – курилка Ленинской библиотеки, а наши философы выросли настолько, чтобы курить. Курилка – такой же клуб джентльменов, каким была площадка для выступления строителей метрополитена. По счастливой случайности, чрезвычайно похожей на историческую закономерность, интеллигенция 60-х прибирает к рукам бесхозное хозяйство дедушки Тимофея, так что можно сказать, что ленинская курилка вместе с дымом дешевых сигарет заполнилась испарениями книг или их светом, читанных дедушкой, а теперь читаемых внуками. Замечательно, что поколение отцов выпало из цепи читателей, убитое физически или духовно. В курилке же и выясняется, что как раз дедушка Тимофей обучал мальчиков относиться к смерти едва ли не прозаически, и мистический разговор о жизни и смерти в идиотском переулке не содержит в себе шарлатанства. А один из наших выросших философов замечает: «Я вижу в этом скорее экзистенциальную шутку своего рода». Форма пожизненно длящегося разговора героев создает особое некнижное представление о тексте. Беседа изживает мысль, прежде чем мысль находит литературное оформление. Философия одного переулка, движение мысли осуществляется в непосредственном звучании голосов, материя прозы обретает особую чуткую пластику, а слово «иной» удельный вес при фундаментальной загруженности информации и смыслами, которые обращают книгу в массивный слиток ценного вещества, слово «летучее». Все это имеет некое отношение к эпохе воспоминаний о 30-х и к беспокойной поре 60-х, кажется, целиком выстроенных на слове, на говоре и споре, в курилках и на кухнях, но о чем бы ни шла речь, она имела подводное течение, проходящее по тому самому времени детства. Почти никто не будет это время знать, но и забыть его не сможет никто, даже уехав в Лондон, Париж или Чикаго. Гения определил ситуацию Обыденского как промежуточную. Может быть, она именно такова для всего поколения Пятигорского. Промежуточная располагается между субъективностью восприятия себя и жизни и объективностью сознания. Быть может, другой первопроходец того же поколения пытался сказать по-своему о том же. Я говорю об Андрее Тарковском, о его «Солярисе», Именно его и больше его, чем Станислава Лема. Солярис, мыслящий океан, есть изолированное от нас объективное сознание. Рядом с ним субъективное восприятие себя и собственного мышления отчетливо создают некую новую картину или новую реальность. Есть смутно угадываемая закономерность в том, что именно это поколение, и начинать нужно с Мамардашвили, Мераба, как он по-свойски упомянут у Пятигорского, занялось сознанием. Сознание, постигаемое этой философией, освещает на свой лад культуру и религию. Пятигорский пишет, что промежуточная ситуация имеет смысл только для одного присутствующего здесь и сейчас человека. Она отлична и от пограничной ситуации, когда от твоего решения зависит судьба мира, и от ситуации выбора, на которой выстроен экзистенциализм. В 60-е нас увлекали западные экзистенциалисты, но Пятигорский, вернее, его герои считают их бунт чистой риторикой. Быть может, эта риторика не вызывает почтения у мыслителя, лично прожившего промежуточную ситуацию. Кажется, ирония – единственный способ не испытать смертельного ужаса перед чудовищами бездны. Ирония подобна зеркальному щиту Персея, в нем отражается горгона Медуза, на которую смотреть впрямую опасно для жизни. Но ведь и отражение Медузы не убирает ее из действительности, и смерть, которую она несет, слишком реальна. Тут и ставлю точку на аналогии, потому что мальчики философского переулка не обнажали меч, кровь, горгоны их не привлекала. Сознание и кровопролитие все-таки несоединимо. Однако вопрос, что такое быть живым или не быть, остается открытым. Здесь все относительно, абсолютно и ослепительно четко дано лишь бегство Ники. Не крадучись в ночи, соблюдением необходимой для побега конспирации, но среди самого яркого, самого солнечного дня, на глазах всего города, да еще и в диком наряде, напяленном на мальчика, как бы нарочно для того, чтобы привлечь всеобщее внимание, и нас никто не предупреждал о том, что именно дедушка Тимофей задумал, а некто, совершенно нам неизвестный, осуществил дедушкин план, то есть удалил Нику в мир, кажется, лучший, и уж во всяком случае иной. Но как этот трогательный домашний мальчик по просьбе дедушки выходит во двор на санцепёк, холодея от волнения и печали, как из чернильной тени к нему двинулся некто в обличье иностранца, да он и был иностранцем, мы в таких сразу угадываем диверсантов, как он напялил на Нику свой толстый заграничный свитер и вязаную шапочку, маскируя его под европейского мальчика, а на самом деле совершая обряд посвящения в иностранце. Этот заграничный дядя Фердинанд превратил Нику в зимнего клоуна, нелепого среди лета. Мало того, Фердинанд еще, вопреки здравому смыслу, следуя какому-то дурацкому перевернутому представлению о конспирации, отправляет его в столь диком виде пешком от Обыденского переулка до Белорусского вокзала. Как он идет один, обливаясь потом, но не отвергая шутовского наряда, мимо арсенала, по кольцу, к площади Маяковского, оттуда к Белорусскому, а там его поджидал поезд. И дядя Фердинанд, и пусть в ту самую жизнь, в которой уже в купе кормили черной икрой, и Ника по-философски выпил многие стаканы чая, отметив этим высшую точку напряжения своей жизни. Весь этот неимоверный путь камуфлирует обряд инициации, мучительный и нежеланный, но предписанный дедушкой Тимофеем ради высшей цели. О высшей цели Ибсен говорил когда-то – стать самим собой, а дедушка отправил мальчика за границу, чтобы он тут не стал своим ни для кого. Своим для себя самого здесь, наверное, стать нельзя. Там Ника стал Николаем Ордатовским, бизнесменом. Кажется, для дедушки Тимофея профессия совершенно не важна. Можно и бизнесменом, дело не в этом. Тем не менее, автор заявляет, что жизнь героя можно считать философской, потому что между жизнью и им никогда ничего не стояло. Зато рядом с Никой возникает тень, персона-мираж. Сам автор тоже философ. Но между ним и жизнью всегда что-нибудь достоит. По милости каких-то судьбоносных помех, он, добросовестно собирая сведения о Нике и некогда проживая по соседству, умудрился ни разу не встретиться с ним на тесном пятачке общего детства. Сей абсолютно невероятный факт он объясняет мимоходом и кое-как. В отличие от Ники, он вел образ жизни рядовых обыденских мальчишек. Не тот круг, так сказать, преграда между ним и жизнью – двор. В качестве примера избыта рядовых обыденских мальчишек приведу впечатляющий случай. Когда он, малолетний автор, позавидовал другу Гарику, непринужденно обронившему в общем разговоре «культура релятивна», и повторил эти слова дома в обществе взрослых гостей, Гордон обернулся и совершенно серьезно спросил «культура релятивна чему?». Жуткий момент, не правда ли? Повторил, как попугай, сейчас последует скандальное разоблачение выскочки и уличного хвостуна. Но дальше, вот его ответ. Она релятивна лежащим вне ее духовным целям ее носителей и одновременно интенциональным состоянием, например, созерцательности. Можно не продолжать, но каков розыгрыш? Кто бы мог представить себе, что шутки философа не уступают шуткам, свойственным театру, как говорили фигляры и шуты. Впрочем, припомним, что Ольга Фрейденберг пишет о родстве ранних античных балаганщиков со столь же ранними античными философами. И все-таки что в конечном счете стоит между автором и жизнью, по крайней мере, жизнью здесь? Почему он так настаивает на своих несовершенствах, а в то же время выдает их мнимость? Что за шабаш иронии и самоиронии? «Здесь всегда стыдятся за другого», — заметил дедушка Тимофей в одном из философских диалогов в ответ на чей-то возглас. «Мне стыдно за тех, кто хочет выжить. Замечу этот разговор взрослых. Не в том ли причина самоотрицания, я же не говорю, самобезразличия, что автор предпочел стыдиться за себя, а не за других, изменив наши генетически утвержденные склонности к рефлексиям нашей же загадочной души по поводу несовершенства мира и человечества? Эта книга свободна от комплексов, и в этом фокус, и прочего необходимого балласта, без которого дух, вскормленный русской культурой, воспарит, но подняться выше не может. Преодолев силу тяжести в разумных пределах, проза Пятигорского приобретает редчайшее свойство – легкое дыхание. Есть прелесть бытия там, где условия для бытия полностью непригодны. И прелесть эту оценит человек пластичный или легкомысленный, но и философ тоже. Мы выучились науке постоянного недовольства. Правда, эта наука не интересует того, кто познал цену усмешки и гротеска. Они противоположны героизму, но в мужестве ему не уступают. Однако легкую шпагу иронии, равно как и шутовскую маску, культура выдает лишь своим избранникам, других снабжает оружием более тяжелым. Хотя культура, как мы теперь знаем, релятивна.